Эпилог. Все оказалось даже лучше, чем я надеялась. Дайер так и не смог сцепиться с таинственным третьим, лица которого мы не видели. Каким-то непонятным путем, узнав о пленении своих товарищей, он не стал выходить на связь или пытаться помочь им. Затаился, как жаба под лопухом. Ну ничего, мир тесен, еще встретимся. Директор лично распотрошил лабораторию Шената и Лакнета. Меня не особо информировали о находках, но я узнала, что снадобья, превратившие Деркаана в зомби, были изготовлены именно там. Кажется, потом Шанета и Лакнета казнят. Пока же они живы и вовсю делятся мудростью, накопленной за столетие бегства с помощью добрых и ласковых королевских палачей. Тёрн решил отблагодарить меня за свое спасение. Ну и отблагодарил. Да так, что я потом 2 часа хохотала. Я ведь уже давно графиня Элвариона. Хорошо, хоть здесь к этому титулу не прилагались земли и деревни. Но поскольку графиня все-таки должна иметь свои владения в Элварионе, хоть самые крохотные, но обязана, Тёрн подарил мне одну из дворцовых башен. Элвары особо не возражали, а я решила устроить там лабораторию. Но мое решение запоздало, потому что Тёрн все устроил сам. Я протестовала, но куда там? Переспорить Элвара-телепата? Я что, так похожа на сумасшедшую? А корону мне все-таки пришлось протаскать целый час. Тёрн подсунул мне ее на одном из приемов, и я прокляла все и вся. Эта гадость сползала то на нос, то на ухо, пыталась меня оцарапать и выдрать клок волос. Как он сам-то ее носит? Жуть! Хотя некоторой компенсацией послужили одурелые глаза элваров, которые видели меня в древней короне. Но протестов никто не заявлял. На народных героев опасно бочки катить. 2 недели прошли как 2 дня. Я отдохнула, отоспалась, отъелась, объелась конфет, которые Тёрн подсовывал мне по 2 коробки в день, и была полностью готова к труду и обороне. Побольше б таких каникул. Драконы с триумфом вернулись домой. Эдельвейс признался директору универа, что его шантажировали. Стоило ему рассказать кому-нибудь о сыне, и шиповника убили бы тот же час. Он и молчал, как рыба об лёд. Ругать дракона никто не стал. Ребенок — это святое. Кстати, о детях. Лилия с шиповником все же зачали ребенка. Узнав об этом, они посоветовались и решили жить вместе в отдельной от семейств пещере. Лилия должна через 3 месяца отложить яйцо. Меня просили присутствовать и на процессе кладки, и при вылуплении малыша. Я с радостью согласилась. А пока Лаванда отбирает в своей сокровищнице подходящие игрушки для начала новой коллекции молодой семьи. Дайра тоже послали в Элварион на это время, но теперь это уже не тот жизнерадостный болван, который таскал лилии со дна пруда. Смерть Азели гнетет его, как кирпич на плечах. И директор обещает отправить его на каникулы в тот клан, откуда произошла наша вампирша. Может быть, это поможет ему стать прежним? Зелья, которые я утащила из лаборатории Лакнета, так и остались у меня. Если бы директор спросил, я отдала бы их. Но ведь мне никто и ни о чем не говорил. А я что, должна на глаза лезть? Тёрн утверждает, что это не оправдание, но моя совесть молчит, и Элвар тоже никому ничего не скажет. Я провела тщательный анализ, и теперь могу изготовить то же, что и Лакнет. Проблема только в побочных явлениях большинства склянок. Например, сила сильных на 10 часов увеличивает твои силы в 200 раз, но зато потом ты не сможешь даже ложку поднять, примерно 200 дней. И все остальное с таким же подвохом. Но как интересно будет все это совершенствовать! Я вернулась в универ и шла по коридору, когда меня обогнала знакомая долговязая фигура. «Эйнар!» «Здравствуйте!» — вежливо сказала я. «Здравствуйте!» Аспирант разрогатился поперек прохода так, что пройти можно было только сквозь него. Я бы прошла, но драться не хотелось. Не то настроение. «Я слышал, вы опять прославились, елочка!» «Да, я тоже что-то такое слышала». «Ну, не скромничайте. графиня Элвариона, подруга...» У него это прозвучало как подстилка. «Двух королей. Конечно, вы наша знаменитость». Я моментально представила себя в музей. Стоит мое чучело, мухами засиженное, а смотритель подводит к нему студентов и объясняет. «А это одна из наших достопримечательностей. Сама елка». «А чем она достопримечательна?» спрашивают студенты. «Графиня Элвариона, подруга двух королей». «А достопримечательна-то она чем?» «Зверским убийством одного аспиранта». Студенты идут дальше, но кое-кто задерживается и пытается отломать у меня пару пальцев на сувениры. Гады! Никакого уважения к знаменитостям. «Елочка!» Я поняла, что пропустила что-то важное, и помотала головой. «Простите, можно еще раз и по-русски?» «Вы шутите? Очаровательная манера. Так вот, я хотел пригласить вас сегодня на ужин. Нам нужно обсудить ваши предстоящие экзамены по теории магического стихосложения». «Тогда экзаменов еще целый год!» «А некоторые вещи надо обсуждать заранее, чтобы потом не было мучительно больно». И этот мерзавец с намеком провел пальцем по моей руке. Сперва мне захотелось просто двинуть его так, чтобы на свидание он не ходил, а ездил в инвалидной коляске. Но, подумав, я широко улыбнулась. «Вы, конечно, слышали, что директор обещал наградить меня за вклад в развитие науки. Так вот, я не считаю нужным обсуждать мои экзамены именно с вами, потому что буду сдавать их директору лично. Он с удовольствием окажет мне эту маленькую услугу». «Так вы отказываетесь?» «Именно! Какой догадливый!» «Учтите, так просто у вас это не пройдет!» «И невежливый! Обычно начинают угрожать чуть позже, когда уговоры уже точно не подействуют. А кто сказал, что это было просто? Поверьте, свой титул я не за красивые места получила». «Это мы еще посмотрим. Я вам даю время до вечера». «Ну-ну», — протянула я. «Вы сами посторонитесь, или я сквозь вас пройду?» В голубых глазах сверкнула ярость, но аспирант отступил и дал мне дорогу. Причем сделал это так, что пройти можно было, только зацепив его вовсе не мускулистую грудь. Наверное, хотел меня полапать. Наивный. Я прошла вплотную, растоптав все его надежды, каблуками по его ногам. И прибавила скорость. До ужина, значит? Мало ему навоза? Прекрасно! Я уже говорила, что экспериментирую с зельями шината и лакнета. Взрывчатка, усилитель, зелья для выращивания рогов. Козлы должны ходить с рогами, это точно. А кто у нас сегодня дежурит в столовке? Лори! Конец первой книги. Читала ведьма.